8, 10 часов. Он не двигался. Уже зашло солнце, и тьма заполнила комнату, когда слух его достиг еле слышный свист, сопровождаемый легким стуком. Он бесшумно поднялся, шаря по стенам испытующим взглядом, и внимательно прислушался. Снаружи не доносилось ничего, кроме хриплых криков подвыпивших малайцев, которые проходили в это время по площади. Он тихонько подошел к окну и выглянул сквозь железные решетки. Около огромной пальмы, которая покрывала своей тенью добрую часть площади, стоял человек в большой шляпе и с неким подобием палки в руках. Он узнал его с первого взгляда. — Господин Янос! — прошептал узник. Он высунул руку и сделал несколько жестов. Португалец тоже кивнул и тоже ответил жестами. — Я понял, — сказал Камамури. — Он мне хочет помочь. Камамури отошел от окна и приблизился к противоположной стене. Внимательно осмотрел ее, потом наклонился и подобрал что-то вроде стрелы, на конце которой был прикреплен бумажный шарик. — Это спасение! — прошептал он. — Господин Янос умеет пользоваться сумпитаном. Он развернул бумагу и вынул две крохотные пилюли, издающие странный запах. — Яд или наркотик? — сказал он себе. — А, тут записка! Он подошел к окну и при ярком свете луны прочел следующее. «Все идет как нельзя лучше. Тремальнайк завтра вечером будет свободен. Если пилюли, которые я прислал развести в воде, они немедленно усыпляют, найди средство усыпить стражей и беги. Завтра в полдень жди меня в окрестностях форта Янос». «О-о-о!» — произнес взволнованный Маратх. «Этот человек подумал обо всем». Он принялся ходить из угла в угол, размышляя над тем, что узнал из записки. Лязг дверного замка оторвал его от этих мыслей. «Вот и стража», — подумал Камамури. Он быстро приблизился к столу, на котором вместе с рисовой похлебкой и фруктами стояли две чашки пальмового вина, и бросил в одну обе пилюли, которые немедленно растворились. «Кто там?» — спросил он потом. «Стража Раджи», — ответил голос. Дверь открылась. И осторожно вошел индиец, вооруженный широкой саблей и длинным пистолетом. В одной руке он нес фонарь, а в другой — корзинку с провизией. — Ты не голоден? — спросил страж, видя, что чашки полны, фрукты целы, а похлебка не тронута. Маратх вместо ответа бросил на него подозрительный взгляд. — Смелее, друг! — продолжал страж. — Раджа добрый, не повесит тебя. — Но он меня отравит, — сказал Камамури с притворным страхом. «Каким образом? При помощи кушания и питья, которые ты видишь здесь. И из-за этого ты ни к чему не притронулся, конечно. Ты не прав, друг мой. Почему? Потому что ни вино, ни рис, ни фрукты не содержат никакого яда. А ты бы выпил чашку этого вина. Есть тебе так хочется». Камамури схватил чашку, в которой растворил пилюли португальца, и протянул ее стражу. «Пей!» — сказал он. Ничего не подозревающий индиец поднес чашку к губам и выпил добрую половину содержимого. — Ну, — сказал он, поколебавшись, — что это они положили в вино? — Не знаю, — сказал Маратх, внимательно смотревший на него. — У меня странная дрожь. В конечностях заплетающимся языком пробормотал тот. — Ах, о, голова кружится, мне не хватает. «Сил, ничего, не вижу, мне кажется...» Он не кончил. Зашатался, точно раненый, в грудь. Поднял руки, закатил глаза и тяжело упал на пол, оставшись неподвижным. Одним прыжком Камамури бросился к нему и сорвал с него пистолет и саблю. Вооружившись таким образом, он подошел к двери и прислушался. Он боялся, что шум от падения привлечет других стражей. Но, к счастью, в коридоре не слышалось никаких шагов. — Я спасен. Через 10 минут я буду уже вне города. Он снял с индийца короткие брюки, куртку, пояс и в мгновение ока переоделся. На голову повязал платок, низко надвинув его на глаза, опоясался саблей и сунул за пояс пистолет. — Вперед! — подбодрил он себя. Я вполне сойду за солдата Раджи.